Господь Бог просто шутник, большой шутник. Он создал не мир, а какую-то комическую оперу, в которой стеклянный шар живет дольше, чем ты. Славный мир и во главе поистине первоклассный Бог. Он, по-видимому, был на нашей стороне во время Вьетнамской войны, потому что так он правит от сотворения мира. Он уготовил тебе миссию, Джонни. Вытащить из дерьма какого-то провинциального олуха полицейского, чтобы его переизбрали в будущем году. Не беги от нее, Джонни, не прячься в пещере. Он потер виски, ветер усиливался. Скоро отец пойдет домой с работы. В такую погоду надо быть поосторожнее. Джонни встал, натянул толстый свитер и вышел. Изо рта повалил морозный пар, он направился в сарай. Слева высилась поленница дров, которые Джонни наколол совсем недавно осенью. Дрова были аккуратно распилены по размеру печки. Рядом стоял ящик со щепой, а по соседству лежала кипа старых газет. Он присел и начал их перебирать. Руки быстро онемели, но он продолжал листать и, наконец, нашел то, что искал. Воскресную газету трехнедельной давности. Он принес ее в дом, разложил на кухонном столе и начал просматривать. Он нашел интересовавшую его статью и присел, чтобы перечитать ее. Статью сопровождало несколько фотографий. На одной была видна старуха, запирающая дверь, на другой — полицейская машина на безлюдной улице, еще на двух — почти пустые магазины. Заголовок гласил: «Охота за душителем из Касл-Рока продолжается и продолжается». 5 лет назад, говорилось в статье, молодая женщина Альма Фречет, служившая в местном ресторане, была изнасилована и задушена по дороге с работы домой. Прокуратура штата и полиция Касл-Рока провели совместное расследование. Результат нулевой. На следующий год в маленькой квартирке на 3-м этаже дома по Карбайн-стрит в том же Касл-Роке была найдена пожилая женщина, тоже изнасилованная и задушенная. Месяцем позже убийца снова дал о себе знать. На сей раз жертвой стала ученица средней школы. Новое, более тщательное расследование с привлечением ФБР также не дало результатов. На следующих выборах шерифа Карла М. Келса, главного стража порядка в графстве, чуть ли не со времен гражданской войны, прокатили, и на его место избрали Джорджа Баннермана. Он выплыл на гребне активной кампании под лозунгом «Поймать душителя из Касл-Рока». Прошло 2 года. Преступника не поймали, но убийства прекратились. А в прошлом январе 2 мальчишек нашли тело 17-летней Кэрол Данбаргер. Она числилась пропавшей без вести с тех пор, как родители заявили о ее исчезновении. В школе с ней без конца что-то случалось. Она опаздывала на уроки, пропускала занятия, 2 раза была уличена в мелких магазинных кражах и однажды убежала из дома и добралась до самого Бостона. И Баннерман, и полиция штата полагали, что Кэрол голосовала на шоссе, и убийца взялся ее подвести. В середине зимы наступила оттепель, она и помогла обнаружить тело девушки. Его нашли 2 мальчишек близ Стримерской протоки. Главный патологоанатом штата сказал, что смерть наступила примерно 2 месяцами ранее. Наконец, 2 ноября уже нынешнего года произошло еще одно убийство. Жертвой стала Этта Ринголд, учительница начальной школы Касл-Рока. В городе ее очень любили. Всю жизнь она была прихожанкой местной методистской церкви, имела ученую степень, пользовалась влиянием в благотворительных организациях. Она обожала Роберта Браунинга. Ее тело нашли в трубе, проложенной под неасфальтированной, почти непроезжей дорогой. По всей северной части Новой Англии пронеслась волна возмущения в связи с убийством мисс Ринголд. Вспоминали Альберта де Сальва, бостонского душителя, однако эти параллели никоим образом не могли утихомирить разбушевавшиеся страсти. Масло в огонь подлила газета «Юнион Лидер», издаваемая Уильямом Лейбом в не таком уже далеком Манчестере, штат Нью-Гэмпшир. Редакционная статья была заглавлена «Бездельники полицейские из соседнего штата». В старой, почти шестинедельной давности газете, впитавшей запах сарая и дров, цитировались два местных психиатра, которые согласились прояснить ситуацию при условии, что их имена не будут названы. Один из них упомянул особый вид сексуального извращения – стремление совершать насильственное действие в момент оргазма. «Прелестно», – подумала Джонни, поморщившись. Он душил свои жертвы, когда наступал оргазм. Головная боль давала себя знать все сильнее. Другой психиатр обратил внимание на тот факт, что все пять убийств были совершены в конце осени, либо в начале зимы. И хотя маниакально-депрессивная личность не подпадает ни под какую твердую схему, перепады настроения у маньяка, как правило, связаны со сменой времен года. У преступника мог быть спад агрессивности середины апреля, примерно до конца августа, а затем она начинала нарастать, достигая своего пика к моменту совершения убийств. В период маниакального или пикового состояния этот человек, по-видимому, сексуально крайне возбудим, активен, склонен к риску и уверен в своей безнаказанности. «Он, вероятно, убежден, что полиция его не поймает», — заключил анонимный психиатр. Статья заканчивалась словами: «И пока убийца не ошибся в своих расчетах». Джонни положил газету и взглянул на часы. Отец вернется домой с минуты на минуту, если только не застрянет из-за снега. Джонни подошел к печке и сунул газету в огонь. «Не мое дело. Все равно черт бы побрал Сэма Вейзека. Не прячься в пещере, Джонни!» Он не прятался, совсем нет, просто так уж случилось, что с ним довольно жестко обошлись. Потерять целый кусок жизни, разве это не дает права самому стать жестким? «Ах, как ты себя жалеешь!» «К чертовой матери!» — пробормотал и Джонни. Он подошел к окну и выглянул на улицу. За сплошной пеленой снега ничего не было видно. Джонни надеялся, что с отцом будет все в порядке, а еще он надеялся, что Герберт вскоре появится и положит конец этому бессмысленному самокопанию. Джонни снова подошел к телефону и постоял в нерешительности. Жалел себя Джонни или нет, а все-таки он потерял немалую часть жизни, можно сказать, лучшую часть. Он многое сделал, чтобы снова обрести себя. Разве он не заслужил самого обыкновенного уединения? Разве он не имеет права на то, о чем мечтал несколько минут назад, на обыкновенную жизнь? Ее не существует, мой дорогой. Может и так, зато существует необыкновенная жизнь. Перебирать вещи людей и внезапно узнавать про их мелкие страхи, ничтожные страхи, незначительные победы — поистине необыкновенная жизнь. Это уже не талант, а проклятие. Предположим, он встретится с шерифом, но ведь нет никакой гарантии, что он сможет ему помочь. Даже, предположим, он сможет. Предположим, он подаст ему убийцу на серебряной тарелочке. Повторится больничная пресс-конференция, тот же цирк, только возведенный в чудовищную степень. Сквозь головную боль начала пробиваться навязчивая песенка, скорее какие-то ее звонкие обрывки. Эту песенку пели в воскресной школе в раннем детстве. «Огонек в моей груди, ты свети, всегда свети, огонек в моей груди, ты свети, всегда свети, ты свети, свети, свети». Он поднял трубку и набрал служебный номер Вейзека. Сейчас, после пяти, это почти безопасно. Вейзек уже ушел с работы, а свой домашний номер знаменитые неврологи в справочнике не дают. После шести или семи длинных гудков Джонни собирался уже положить трубку, но тут Сэм ответил. «Да, алло. Сэм? Джон Смит?» В голосе Сэма, несомненно, звучало удовольствие, но в то же время и какое-то беспокойство. «Да, это я». «Как вам нравится эта погодка?» — спросил Вейзек, пожалуй, чересчур уж бодро. «У вас идет снег?» «Да». «Здесь он начался всего час назад. Говорят, Джон, вы звоните из-за шерифа? Вы расстроены?» «Да, я разговаривал с шерифом», — сказала Джонни, «и хочу знать, что, собственно, произошло. Почему вы дали ему мой телефон? Почему не обратились ко мне и не сказали, что вам нужно? Почему вообще не связались сначала со мной и не спросили моего согласия?» Вейзек вздохнула. «Джонни, я мог бы вам соврать, но не буду. Я не обратился к вам, потому что боялся, что вы откажетесь». И не позвонил вам после разговора с шерифом, потому что он поднял меня на смех. Если человек смеется над моим предложением, я заключаю, что оно отвергнуто. И Джонни потер свободной рукой висок и закрыл глаза. Но почему, Сэм? Вы же знаете, как я к этому отношусь. Вы сами говорили, чтобы я не высовывался, пока не утихнут слухи. Это ваши слова. «Все дело в газетной заметке», — признался Сэм. «Я сказал себе, Джонни живет в тех краях. И еще я сказал себе, 5 убитых женщин, 5!» Вейзек был явно смущен, он говорил медленно, с остановками, и от этого Джонни стало не по себе. Он уже жалел, что позвонил ему. 2 девочки, молодая мать, учительница младших классов, любившая Браунинга. Предельно банальная история, правда? Настолько банальная, что из нее, пожалуй, даже нельзя состряпать фильма или передачи для телевидения. И тем не менее, все правда. Особенно мне жаль учительницу. Засунули в трубу, как мешок с отходами. Ваши фантазии по этому поводу и угрызения совести меня не интересуют. «Вы не имеете права, черт возьми!» — прохрипела Джонни. «Вероятно, нет. Никаких вероятно. Джонни, как вы себя чувствуете? У вас такой голос?» «Хорошо!» — выкрикнула Джонни. «Судя по голосу, не очень. У меня жутко болит голова. Что тут удивительного? Ради Христа! Оставьте меня в покое, когда я сказал вам о матери. Вы ведь не позвонили ей. Вы сказали...» «Я сказал, что кое-что лучше потерять, чем найти. Но это не всегда так, Джонни. У преступника, кто бы он ни был, чудовищно изломанная психика. Он может покончить с собой. Наверное, когда убийства на 2 года прекратились, полиция так и решила. Но у маниакально-депрессивных личностей иногда бывают длительные периоды затишья, и так называемое плато нормальности, после чего снова возобновляются перепады настроений. Он мог покончить с собой после убийства учительницы в прошлом месяце, но если он жив, что тогда? Он может убить еще женщину, или 2, или 4, или... Хватит! Почему шериф Баннерман... «Вам позвонил?» — спросила Сэм Вейзек. «Что заставило его изменить решение?» «Не знаю. Очевидно, его донимают избиратели. Джонни, я сожалею, что посоветовал ему обратиться к вам и причинил столько боли. А еще больше сожалею, что не позвонил и не сказал о своем разговоре с Баннерманом. Я не прав. Видит Бог, вы заслужили спокойную жизнь». Джонни не стало легче, когда он услышал отзвук собственных мыслей. Наоборот, он почувствовал себя еще более несчастным и виноватым.